Глава 4. Сегодня тот долгожданный день, когда все наконец решится. Вернее, как все, только затянувшаяся эпопея с менталами. Так мы с Арти обозвали живущих разумных существ на этой планете, куда мы прилетели в поисках союзников. Сами же они свое название не помнят, утеряв его во тьме прошедших веков и вполне нормально обходясь и без него, как бы это ни было удивительно. Мы же не стали сильно мудрить и обозвали их вот так. А они были и не против. Кажется, им вообще без разницы, как их будем называть, хоть ежиками ментальными. И сегодня, спустя долгие 4 недели ожидания, в звездную систему наконец-то прибудет переделанный под транспорт линкор с флотом сопровождения, которого должно хватить, чтобы справиться с имперцами здесь и эвакуировать местных. Одна неделя из этих 4 ушла на подготовку флота и завершение переделки линкора. Все же там нужно было еще многое сделать. А оставшиеся 3 недели уже непосредственно на путь сюда, плюс-минус пара дней. Ускоряющей установкой воспользоваться не вышло. Во-первых, больше рабочих прототипов не было. Слияние продолжало работать над устранением выясненных недочетов и к новым практическим испытаниям не приступало. А во-вторых, при всем желании, линкор, разработанная установка бы не потянула. И все эти 4 недели мне пришлось безвылазно торчать на этой планете. А кто еще будет следить за обстановкой, если вдруг что, сообщать об изменениях? Правильно, никого другого подходящего на эту роль здесь не было, а присылать кого-то на замену — это лишь пустая трата времени. Вот и пришлось мне остаться тут, несмотря на то, что спустя уже неделю заниматься было особо нечем. Улетать же куда-то на время. Да некуда было улетать. И вообще за пределы планеты лишний раз соваться было рискованно. Маскировка у моего корабля, конечно, хорошая, и имперцы не особо бдительны. Но мало ли, случайности никто не отменял. Конечно, первые дни ожидания, да и вся неделя в принципе, прошли довольно интересно. Общался со старейшим, бродил по их городам, общался с другими менталами и вообще всеми возможными способами добывал любую информацию о наших новых союзниках. Нужно признать, узнал еще немало всего интересного и полезного. И, наверное, самое главное среди всего этого то, что старейший при нашем первом разговоре, мягко говоря, слегка преувеличил их возможности. И ведь хитрый засранец до последнего не кололся, всячески обходя этот скользкий вопрос. Выяснить же это удалось лишь спустя несколько дней и поговорив с другими жителями. Улети же я сразу отсюда, то этого бы не узнал, и позже это могло стать очень неприятным сюрпризом. Да, они могут заглядывать в сознание почти любого живого существа, где бы оно ни находилось, и влиять на него. Имперцы не исключение, в этом старейший нисколько не соврал. Вот только сейчас влезать в сознание к кому-то, находящемуся на большом расстоянии, они могут хорошо, если раз в месяц, а то и реже, не говоря про то, чтобы серьезно влиять на хотя бы того же имперца в центре империи. Слишком мало осталось менталов, и слишком много на это требуется сил, и после каждого такого раза они еще очень долго приходят в себя. Скорее всего, раньше у них с этим дела обстояли гораздо лучше. Но теперь? Теперь же они более-менее сильны лишь в пределах своей планеты, а вот все, что находится дальше нее, вызывает уже у них сложности. Нельзя сказать, что старейший прям обманул меня. Он ведь упоминал, что это дается им непросто, а со влиянием на большой дистанции все вообще сложно. Только он как-то забыл упомянуть, насколько все непросто. А это ведь меняет, если не все, то многое. Когда же это выяснилось, их полезность в качестве разведчиков сильно упала. Заглядывание в сознание какого-нибудь имперца раз в месяц — это явно не то, на что мы рассчитывали с Арти. Однако отменять все было слишком поздно уже, да и все равно они могут быть полезны нам даже так. Правда, придется существенно переработать уже имеющиеся планы с учетом открывшихся фактов. Считывать в реальном времени память важных имперцев точно не удастся. А ведь так круто уже все было в планах. Эх. А в остальном мое нахождение на их планете прошло без особых сюрпризов. Как неприятных вроде этого, так и приятных. Бродил везде, где можно и нельзя, общался с местными и терпеливо ждал того момента, когда можно будет начать действовать дальше. Арти еще в первый день после моего разговора со старейшим связалась с Землей, и процесс подготовки к эвакуации местных стартовал. Мне же делать ничего не нужно было, только ждать, чем я и занимался, пытаясь найти какие-нибудь развлечения. Несмотря на некоторые опасения с моей стороны, все без исключения местные меня нормально встречали и общались со мной. Благодаря их ментальной связи все уже знали обо мне, как и о предстоящей эвакуации, и никаких сложностей и проблем с этим не возникало. Они готовились к бегству, заканчивая свои дела на этой планете. Может показаться, что им готовиться? У них и так тут почти ничего нет. Но это совсем не так. Все же они тут жили долгое время, и, несмотря на все, это их дом. Мое предположение о коллективном разуме оказалось пусть и не совсем верным, но близким к правде. Благодаря ментальной связи менталы могут объединяться чуть ли не в единое огромное сознание, управляющее кучей тел. Такое у них не сильно практикуется. Несмотря на все развитие ментальных сил и то, через что им пришлось пройти, индивидуальность местные жители все же сохранили. Но им ничто не мешает общаться друг с другом на огромных расстояниях и обмениваться информацией, и стоило мне только договориться со старейшим, как все почти сразу же об этом узнали. Кроме того, что слонялся по планете и доставал ее жителей, еще хорошенько опробовал возможности своего обновленного тела. Тем более, что было время и возможность для этого. Что сказать? Арти и слияние потрудились хорошо, и я стал еще быстрее, сильнее, в общем, заметно лучше стал. И это только из того, что получилось заметить в ходе вот таких полутайных испытаний. Все же слишком сильно буянить нельзя было, это могло привлечь внимание имперцев. Помимо своего тела испытал и сделанную для меня винтовку. Неплохая, максимальную мощность выстрелов не ставил на ней, но на средней и даже минимальной неплохо пробивает стены заброшенных домов местных жителей. Проверять же еще как-то более заметно я не рискнул по все той же причине, что и со своим телом. Но в целом винтовкой вполне доволен. Осталось испытать ее в реальном бою. Помимо всего этого, еще наблюдал за происходящим в Империи и на Земле через сеть. Благодаря передатчику на корабле и подключению к сети Империи это было возможно. Качество подключения было даже лучше, чем с Земли. В Империи эти недели нельзя сказать, что было спокойно. Вспыхнувшая война продолжала полыхать, разгораясь все сильнее и все больше втягивая новых имперцев в себя. Но и нельзя сказать, что там что-то сильно изменилось за эти дни. Как все было хреново, так примерно и осталось. Единственное, что за это время сформировались вполне понятные и хорошо различимые центры сил. В самом же начале было почти непонятно, кто против кого и вообще, что там творится. Та еще неразбериха творилась. Мне кажется, что даже сами имперцы до конца не понимали, кто против кого воюет, и по большей части реагировали лишь на прямую агрессию, ну, конечно, не забывая реализовывать свои планы. В остальном же какого-либо серьезного перевеса пока ни у одной из сторон конфликта нет. И про Землю, к нашей радости, там пока все точно забыли. На Земле же все шло согласно плану и без сюрпризов. Флот строится, производственные мощности наращиваются, сектор продолжаем кошмарить, постепенно и незаметно выбивая из него всех имперцев. В общем, все нормально, и без меня там ничего не развалилось. Это радует и немного как-то даже печалит. Все же я не незаменим. Кроме того, что рылся в сети Империи, точнее, в той ее части, что все еще работала, попросил Арти попытаться узнать, правду ли сказал старейший про человека, с которым они связывались и который должен был подготовить землю ко вторжению империи. Одно дело его слова и мои догадки, отлично легшие на то, что я знал, и совсем другое, как оно было на самом деле. И пусть времени прошло уже немало с тех пор, и раздобыть сведения о тех событиях задача нелегкая, все равно попросил нейросеть заняться этим. И она не подвела меня. Спустя 2 недели Арти сообщила мне, что, судя по всему, старейший не соврал, а моя догадка по поводу личности этого человека была верной. Пусть с той поры сохранилось немного информации, все же интернет и хранилище данных сильно пострадали от вторжения империи, но то, что удалось найти, вполне подтверждает мои догадки. Очень похоже, что хозяин корпорации New Day и в самом деле был тем, про кого говорил старейший. Однако точно это уже не выяснить. Слишком мало осталось информации. Остается только принять на веру это. Хотя, честно говоря, сейчас это почти ничего уже не меняет. Просто мне хотелось узнать и убедиться в этом. Сергей. «Через 10 минут наш флот выйдет из прыжка возле планеты», — сообщила Арти. «Все по плану?» — спрашиваю у нее, быстрым шагом направляясь к старейшему, чтобы предупредить его, что все скоро начнется. Последние дни я постоянно торчал в его поселении, к которому стягивались и остальные жители этой планеты, ведь со дня на день все должно было начаться. Точное же время прибытия нашего флота было неизвестно, все же такие перемещения между звездными системами для нас довольно новая вещь. Да, не похоже, что имперцы на орбите о чем-то подозревают. Если не будет неожиданностей, то мы заглушим все сигналы и уничтожим противника за 2 минуты. В империи даже ничего не заподозрят. Отлично, надеюсь, у нас все пройдет без проблем. Говорю ей и захожу в дом старейшего. «Скоро начнем. Готовьтесь», — обращаюсь к нему, а Арти переводит сказанное мной в ментальные сигналы. За эти недели она сильно продвинулась в понимании их языка, и теперь общение со мной менталом дается гораздо легче. У нее даже начало получаться подслушивать разговоры других менталов друг с другом. Пока не очень уверенно и не всегда, но прогресс хорошо заметен. Способ же общения местных, у него никакой защиты, и, учитывая его особенности, подслушать их разговоры, как нечего делать. Главное разобраться в их языке и научиться стабильно перехватывать и расшифровывать ментальные сигналы. И вот с этим пока некоторые сложности. «Мы готовы», произнес в ответ старейший. Кивнув ему, выхожу из его дома и иду к выходу на поверхность. Скоро я, наконец-то, уберусь с этой унылой планеты. Тут же ведь даже не на что толком посмотреть. Местная архитектура, так подземные поселения местных почти полные копии друг друга, и смотреть там после пары раз не на что. Природа, не смешите меня. Древние строения. Это было заманчиво. Только их толком не осталось. Я честно пытался найти древние подземные города, построенные местными в период, когда у них еще были нормальные технологии, надеясь там найти что-нибудь интересное. Но, несмотря на все мои усилия, добраться до них так и не получилось. Почти все они оказались настолько сильно завалены, что пришлось бы прокапываться многие километры, чтобы попасть в них. И то не факт, что сами города были не завалены. Откапывать еще и их, ну уж нет. Я не на археологические раскопки сюда прибыл, да и нужного оборудования у меня не было, так что после пары попыток пришлось отказаться от этой затеи. Наземные строения тоже мимо. То огромное здание, которое я про себя обозвал храмом, слишком уж похоже, единственное уцелевшее. Остальные превратились в руины. Несколько таких я облазил, но ничего интересного там найти не получилось. Только 2-3 дня скоротал в поисках. И все они были в таком состоянии, что даже непонятно, что это вообще было первоначально. Сергей, флот успешно вошел в звездную систему в точке назначения. Все сигналы заглушены в системе, боевые корабли вступают в бой с вражескими. Переделанный линкор заходит в оптимальную точку для старта эвакуации с планеты», — произнесла Арти, когда я вышел из храма и, задрав голову, смотрел на небо. «Пора мне». Не спеша иду к своему кораблю, подключившись через его передатчик к прибывшим нашим кораблям и наблюдая за обстановкой в космосе. И пока все идет, если не идеально, то близко к этому. Имперские корабли сходу подверглись плотному обстрелу, и уже сейчас большая часть из них уничтожена. Кажется, имперцы там даже ничего не успели понять, не говоря про то, чтобы сделать. Слишком быстро и внезапно все произошло. Еще пара секунд, и оставшийся вражеский корабль скрылся во вспышке мощного взрыва. «Вражеский флот успешно уничтожен. Никакие сигналы за пределы звездной системы не ушли», — отчиталась Арти. «Приступаем к эвакуации менталов». «Хорошо», — говорю ей, забираясь в свой корабль и занимая место пилота. Вот и все. Спустя месяц мои дела здесь закончены, дальше без меня уже справятся, а мне пора к следующему охотничьему угодью. Да и что может пойти не так с эвакуацией? С местными обо всем договорились, и никаких возражений с их стороны не получили. Линкор переделан под транспортный корабль, и туда все поместятся, пусть и без особого простора и удобств. Атмосфера там нужная создана, минимально необходимые условия для нахождения там длительное время тоже. А еще мы подстраховались и разместили по всему кораблю наспех разработанные датчики, срабатывающие на ментальные сигналы. Настроены они на сигналы, направленные вовне корабля. Решили перестраховаться на всякий случай. Да, мы вроде как договорились, но мало ли, лишним точно не будет. Внутри же за всем будут наблюдать дроиды. На них менталы никак повлиять не смогут. Когда же линкор прибудет к Земле, то первое время менталы поживут на небольшой космической станции, которая должна будет быть закончена как раз к моменту их прилета. А дальше видно будет. Так что все должно пройти нормально. Проблемы со стороны Империи. Если Арти ни в чем не ошиблась, то та сейчас даже не подозревает о случившемся здесь, а когда узнает, будет слишком поздно. А других проблем быть не должно, разве что-то совсем непредсказуемое, но оно на то и непредсказуемое. Отвлекаясь от мыслей, бросаю взгляд на виды, открывающиеся из кабины корабля. С неба к огромному храму летят транспортники, чтобы забрать первую партию местных жителей, которые уже выбираются из подземелий. Выходят они не только тут, но и еще из десятка других выходов, к которым также летят транспортники. Процесс эвакуации будет не сильно быстрым, но иначе никак, линкор на планету не посадить, однако за пару часов должны управиться, и потом здесь не останется даже нашего следа. Только опустевшая планета. «Арти, что есть по нашей следующей цели?» Спрашиваю у нее, отдав своему кораблю команду на взлет. «Планета Ашера. Выбрала ее как ближайшую отсюда. Путь к ней займет 1,5 недели. На ее орбите находится неплохой флот имперцев, который, несмотря на все происходящее в Империи, до сих пор не отозвали. Там придется действовать гораздо осторожнее. На самой планете присутствие имперцев минимальное. А что по самим Ашерам? Или Ашерцам, как их правильно называть? Без понятия. Название планеты я приблизительно перевела, а по ним самим? Я смогла найти в сети Империи новый источник информации по охотничьим угодьям, но он больше похож на сборник слухов про них. И официальным его точно не назвать. Так что данных много, но все какие-то противоречивые. Единственное, что точно, они уже 3 раза пытались отбивать свою планету». «Это же не то второе древнее угодье». «Нет, это из относительно недавно захваченных. Я выстроила наш маршрут передвижения так, чтобы их все посетить без лишних затрат времени. К тому древнему мы попадем в последнюю очередь. Если хочешь, можем сразу отправиться к нему, но придется тогда потратить как минимум лишнюю неделю на все». «Ладно, полетели к кошерам. По пути поделишься со мной всей имеющейся информацией по ним. Пусть там, возможно, и не все правда, но лишним не будет. В любом случае узнаю, к чему готовиться», — говорю Арти, а корабль, уже выйдя на орбиту, стал набирать скорость для прыжка. Алариака стояла напротив огромного экрана и с легким ужасом смотрела на него. Ее напугал не сам экран, а то, что он показывал. А показывал он краткую сводку об обстановке в империи. И вот она уже пугала девушку. Когда Алариака все начинала, она даже и не могла подумать, что все выльется вот в это, войну внутри империи всех против всех. И где-то там сейчас ее отец, с которым она давно уже не выходила на связь. Собственно, с момента ее похищения Гроугом она ни разу не связалась со своим отцом. Знает ли он, что она жива, или уже считает, что погибла? Алариака не знала ответа на этот вопрос. «Как тебе?» — тихо спросил Гроуг, незаметно подойдя к девушке. «Это пугает», — ответила она, оглянувшись на нежданного собеседника, ведь Алариака думала, что одна здесь, а Гроуга вообще в этой звездной системе не должно было быть, однако он вдруг оказался здесь. «Пугает. Не спорю. Но, с другой стороны, это прекрасно. Посмотри, чего мы уже смогли добиться. Могла ты подумать, что твое движение за перемены сможет сделать столько уже в самом начале?» Алариака в ответ согласно кивнула. Их успехи ее и в самом деле удивляют, если вообще не поражают. Она прекрасно знала о долгой и кропотливой подготовке, которую они провели. Да что знала, она же сама участвовала в этой подготовке. Но то, чего им уже удалось добиться. Еще год назад она даже и не могла подумать о таком масштабе. Они по всей империи, и не просто один-два представителя их движения, а целые отряды и флоты. А еще они захватили и успешно удерживают ряд звездных систем и важных объектов империи. Без преувеличения можно сказать, что они стали одним из полноценных участников происходящего сейчас в империи. Хотела ли Алариака, чтобы все так получилось? Девушка не знала. Сейчас у них есть вполне реальные шансы добиться заявленных целей, но то, какая цена будет заплачена за это? Да, пока что у них получается обходиться без множества жертв, как с их стороны, так и со стороны тех, с кем им приходится сталкиваться. Вот только это лишь благодаря множеству единомышленников в местах, где они действовали. Но так будет далеко не всегда, и все самое сложное и страшное еще ждет впереди. До того, как Гроуг присоединился к ним, и все изменилось, они тоже предполагали боевые действия. Без них просто ничего не получилось бы. Но все же собирались действовать более мирно, что ли, и точно не с таким размахом. Они скорее просто хотели громко заявить о себе, найти сторонников, а не вот это все. Захват звездных систем, целых секторов, о таком они даже и не мечтали тогда. «И это только начало», — произнес Гроук, отвлекая Алариаку от ее мыслей. «Скоро слабые исчезнут, погибнув или присоединившись к более сильным, и останутся только серьезные участники. И вот тогда уже будет все решаться. К тому моменту мы должны нарастить как можно больше сил, чтобы нас не смели походя. А пока это так, только прощупывание сил и убирание лишних игроков, чтобы не мешались». «Думаешь, у нас получится?» «Думаю, да. К нам продолжают все еще присоединяться. Идея о переменах нашли много сторонников в империи». «Скажи, ты же не собираешься просто воспользоваться нами для захвата власти в империи?» Неожиданно даже для самой себя задала вопрос, который давно терзал ее Алариака. «А разве одно другому мешает?» — ответил Гроук, усмехнувшись. «После кое-каких событий я в самом деле считаю, что империи требуются перемены, и те идеи, что продвигаете вы, вполне устраивают меня». «Точно?» — подозрительно спросила девушка, пристально смотря на собеседника и пытаясь понять, врет тот ей или говорит правду. Пока все его действия указывали на то, что он и в самом деле так считает, но вдруг это всего лишь искусный обман для достижения своей цели, ведь заручившись поддержкой тех, кто за перемены, он получил очень сильное подспорье. К примеру, лишь благодаря единомышленникам они смогли захватить несколько довольно важных звездных систем почти без боя. К тому времени, когда туда прибыли их силы, все ключевые точки были под контролем сторонников объединения «За перемены». «Точно. И нам скоро придется заявить о себе в открытую». «Нам?» «Да. Мы не можем просто так долго захватывать звездные системы, опираясь лишь на сторонников и расходящиеся слухи. Нам нужны официальные представители и позиция. Мы должны в открытую заявить о себе. И я считаю, что мы с тобой должны быть теми, кто представит наше объединение за перемены. Ты, как та, кто ответственен за идею, а я, как тот, кто поддерживает все это военной силой. Две стороны нашего союза, два представителя». «Я?» — слегка растерянно прошептала Алариака. Как-то ей такое даже не приходило в голову, что придется стать лицом их объединения. Да у них даже и названия нормального не было до сих пор. Просто объединение за перемены, союз. «Ты! Ведь ты, как и я, одна из ключевых персон в нашем объединении». «Ты — да, но я... Хватает же и других!» — вяло попыталась отказаться девушка. «Другие? Это не то. Ты и только ты собрала всех вместе. Без тебя это были лишь одиночные мечтатели. Поверь, я хорошо изучил этот вопрос. Когда я вышел на вас, вы уже были объединением. Я лишь придал вам веса». «Хорошо», — сдалась Алариака. «Стать официально одной из главных в их объединении? Выйти из тени? Что ж, может, это не так уж и плохо. Ведь если они победят, и она удержится на своей роли, то у нее окажется реальная власть, и забрать ее у нее будет уже очень непросто к тому моменту, и она сможет наконец-то дать империи нужные перемены».